человек разумный. Но, право же, нам куда более подходит название, которым мы наградили своих далеких предшественников. Homo habilis, человек умелый. Мы умелы, мы удивительно сноровисты, изобретательно создаем с помощью одних вещей другие, но поразительно неразумны, сами себе ужасаемся. Привычно любить родину, кусок пространства, где ты появился на свет, и почему-то никогда не говорят о любви к своему времени. Люблю наше время, удивляюсь ему, страдаю за него, страдаю от него и хочу счастливых в нем перемен. А возможно ли повлиять на время? Да, вмешавшись в естественный ход развития. Да, внося элемент искусственности в стихийное событие. Да, усилиями разума. Меня теперь жестоко мучает этот вопрос. После такой неоригинальной филиппики, боюсь, может создаться впечатление, не болен ли он манией мессианства? Недуг, право же, не столь редкий в наш рационалистический век. Мессианством нет. Страдаю весьма распространенной ныне болезнью, неприходящей тревогой за день грядущий. Я некий Георгий Петрович Гребин, 56 лет назад родившийся в глухом районном селе Яровое, в семье неприметного даже по районным масштабам служащего, со школьной скамьи попавший в окопы, раненый на Курской дуге, контуженный в Карпатах, ныне обладающий степенью доктора, званием профессора, числящийся в штате известного всему научному миру НИИ, умеренно удачливый семьянин, я хочу, чтобы жизнь и дальше процветала на земле. Хочу. Не осудите за тривиальность. Вряд ли кому удается уберечь себя в напористом течении времени от ударов, от случайных травм. Невзгоды войны, ранения и контузию я как-то не привык ставить в счет, скорее даже благодарен, что в 20 сражениях я был, а не убит. И путь от студентика, не успевшего скинуть военную шинель, до признанного профессора, тоже должен считать гладким. Неизбежные шероховатости, досадные препятствия были, однако не настолько значительные, чтобы сетовать на них. Лет 15 или более того назад я попал в Лондон на международную встречу физиков, взбудораженных тогда теорией кварков. В нескольких шагах от сверкающей рекламной Пиккадилли, подаркой дома, выходящей на людную мостовую, я увидел группу юнцов, длинноволосых, в цветных кофтах, увешанных бусами, с подведенными глазами, крашенными губами, с зазывным выражением панельных девиц. Прохожие не обращали на них внимания, привычно, а я выдал себя брезгливым содроганием. «У вас такого нет, мистер Гребин?» — спросил мой попутчик, известный в Англии научно-обозреватель. И я решительно, с чистой совестью ответил «нет». Сокрушенный вздох. «В таком случае верю, будущее за вами, ибо молодость многих развитых наций в прокате». Я был наказан за самомнение. К тому времени у меня уже подрос сын. Он увлекался собиранием марок, научной фантастикой, фотографией. Среди школьников 6-7 классов занял по лыжам 2-е место на районных соревнованиях. Учился неровно, порывчиками, 5-ки и 2-ки часто соседствовали в дневнике. Оглядываясь назад, я вижу его в счастливые летние дни на даче в Абрамцеве, которую мы снимали у вдовы художника. Выгоревшие волосы, чистое, тронутое загаром лицо, глаза, доверчиво отражающие небо, тесные потертые шорты и сбитые коленки. Щемит сердце, хоть кричи. Сева — единственный сын в благополучной семье. Но для подростка наступает такое время, когда каждая семья начинает казаться ему неблагополучной. Каждая, даже самая идеальная. В ее рамках становится тесно. Внешний мир манит к себе. Опека матери и отца угнетает. Хочется свободы и самостоятельности. Становление человека неизбежно создает этот неисключительный кризис. У одних он проходит незаметно, у других перерастает в трагедию.